Потом она решила, что ее дискомфорт объясняется тем, что на мероприятие она прибыла в своем обычном статусе, без партнера, тогда как все остальные пришли парами. Даже ее приятель, детектив-констебль Уинстон Ката, привел с собой мать. Импозантную даму, 6 футов ростом, в национальном костюме Карибских островов. В конце концов, Барбара остановилась на мысли, что источником ее дурного настроения является сам факт празднования годовщины, чьей бы то ни было семейной жизни. «Ай, завистливая корова!» — обругала она себя. Но даже это объяснение не выдержало более-менее серьезной критики, потому что при нормальных обстоятельствах Барбара не была склонна тратить душевную энергию на зависть. Да, в мире существовало множество поводов для того, чтобы она предалась этому бесплодному чувству. Например, в данный момент она стояла посреди болтающих пар мужей и жен, родителей и детей, любовников и компаньонов, а у нее не было ни мужа, ни партнера, ни ребенка, и на горизонте ни единой перспективы изменить хотя бы одно из этих 3 дней. Однако на такое положение дела она умела реагировать. Находила путь к столу с закусками и оставалась там до тех пор, пока удовлетворенный желудок не помогал ей убедить себя в том, что статус одинокой женщины предоставляет ей массу свобод. Таким образом она справлялась с любыми неприятными мыслями и чувствами, могущими пошатнуть ее душевное спокойствие. И все-таки она не чувствовала того доброжелательства, какое приличествует приглашенному на юбилей гостю. Когда виновники торжества взяли огромный нож в сплетенные руки и начали атаковать торт, украшенный розами, плющом, сдвоенными сердцами и словами «25 лет счастья» на самом верху. Барбара украдкой оглядела толпу, чтобы проверить, неужели только она одна из всех собравшихся уделяет больше внимания своим часам, чем дурщипательным моментам торжества. Да, похоже, только она. А все остальные полностью заняты суперинтендантом полиции Малькольмом Уэбберли, его бессменной подругой жизни на протяжении 1/4 века, почтенной Фрэнсис Уэбберли. Этим вечером Барбара впервые увидела жену суперинтенданта Уэбберли. Наблюдая за тем, как Фрэнсис кормит мужа тортом и как со смехом открывает рот для принятия ответного угощения, Барбара вдруг поняла, что весь вечер старается не задумываться над своим впечатлением от нее. Друг другу их представила дочь Уэбберли, Миранда, игравшая роль хозяйки дома, и между ними завязалась вежливая беседа, типичная для подобных встреч с супругами коллег. «Как давно вы знаете Малькольма? Не трудно ли вам работать в коллективе, почти целиком состоящем из мужчин? Как получилось, что вы работаете в отделе по расследованию убийств?» Разговор был кратким, и все-таки Барбара не могла дождаться, когда же можно будет сбежать от Фрэнсис, хотя та была весьма любезна и не сводила с лица собеседницы небесно-голубых глаз. «Вероятно, дело именно в них», — решила Барбара. «Вероятно, причиной ее неловкости являются глаза Фрэнсис Уэбберли и то, что они пытаются скрыть. Переживание, проблему, нечто не совсем правильное».